Книга третья. Над третьей книгой романа «Тихий Дон» Шолохов работал с 1928 по 1931 год. При создании ее писатель встретился с большими трудностями. Кроме сложности задач чисто художественного порядка, требовавших большого творческого напряжения, он столкнулся почти с полным отсутствием необходимых печатных материалов. Приступив к изображению Верхнедонского, так называемого Вешенского, белоказачьего восстания, Шолохов располагал лишь скупыми и немногочисленными сообщениями красноармейских газет и листовками. Весь остальной материал ему пришлось черпать главным образом из бесед с оставшимися в живых участниками изображаемых событий. В конце мая 1930 года во время встречи с ростовскими читателями Шолохов, касаясь особенностей работы над третьей книгой, сказал: «Трудность еще в том, что в третьей книге я даю показ Вешенского восстания, еще не освещенного нигде». Журнал «На подъеме», 1930 год, номер 6, страница 172. Впоследствии в первых публикациях третьей книги «Тихого Дона» журнальная редакция к главе 59, книжная к 57, было следующее авторское примечание. Характерно, что доподлинные размеры Верхнедонского восстания не установлены нашими историками, работающими по воссозданию истории гражданской войны, и до настоящего времени. Так, в очень обстоятельном и ценном труде Кокурина «Как сражалась революция госиздат, 1925 год, том 1, Верхнедонское восстание» описывается так. Наиболее обширными и организованными движениями, притом с определенным контрреволюционным характером, в сфере красных фронтов в пределах Великороссии и Урала явились Ижевско-Воткинское восстание в августе 1918 года и восстание донских казаков в северной части Донской области в марте 1919 года в тылу 9-й армии нашего Южного фронта, как раз в тот период времени, когда обе стороны сосредоточили на этом фронте свое преимущественное внимание. В противоположность только что описанному восстанию, Ижевско-Воткинскому, которое разразилось тогда, когда фронты обоих противников только еще обозначились, это восстание возникло в тылу, достаточно насыщенным войсками и уже ясно определившегося фронта, в непосредственной от него близости и в момент развития решительных операций. Почему его отрицательное влияние на ход этих операций оказалось гораздо существеннее и потребовало от Красного командования затраты значительных сил и времени для борьбы с ним. Центром восстания явилась станица Вешенская. Площадь, охваченная восстанием, занимала до 10 000 квадратных километров, простираясь от станицы Усть-Медведицкой до города Богучара. Число восставших казаков определялось в 15 000 человек при нескольких пулеметах. Вокруг этого главного ядра восстания возникло несколько второстепенных в районах Новохоперска, Бутурлиновки и других, носивших чисто дезертирский характер. Необходимость подавления восстания в кратчайший срок, пока оно не успело разъесть с тыла противостоящий белым армиям участок фронта, вынудило ослабить войска фронта выделением значительного количества сил. В течение апреля 8-я и 9-я Красной армии выделили для борьбы с повстанцами по одной экспедиционной дивизии общим количеством до 14 000 бойцов с артиллерией и пулеметами. Эти силы раздробились по 400-километровому обводу восстания и действовали разрозненно. Так же, как и Ижевское восстание, и это восстание первоначально носило эсеровскую окраску. Повстанцы стремились сохранить власть Советов